Наконец настал момент, когда стало ясно, что пациент быстро слабеет. Он мог умереть с минуты на минуту. Я посмотрел на профессора и увидел его пристальный взгляд, обращенный ко мне. Он сказал: «Нельзя терять времени. От его слов зависит жизнь многих людей». Я думал о том, пока стоял рядом. Быть может, ставкой здесь служат души. Мы сделаем трепанацию как раз над духом. Не сказав больше ни слова, он приступил к операции. Несколько минут дыхание оставалось хриплым, затем последовал такой долгий вздох, что, казалось, грудь должна распахнуться. Глаза Рэнфилда вдруг открылись и уставились на нас с диким, бессмысленным выражением. Это продолжалось несколько минут, потом взгляд его смягчился, в нем отразилось приятное удивление, и вздох облегчения сорвался с губ. Он судорожно задвигался и сказал: «Я буду спокоен, доктор. Велите им снять смирительную рубашку. Я видел страшный сон, и он так истощил мои силы, что я не могу сдвинуться с места. Что с моим лицом? Оно словно опухло и ужасно саднит». Он хотел повернуть голову, но при этом усилии глаза его снова остекленели, и я тихонько поддержал его голову. Тогда Ван Хелсинг сказал спокойным, серьезным тоном: «Расскажите нам ваш сон, мистер Рэнфилд». При звуках этого голоса на разбитом лице Рэнфилда появилась радостная улыбка, и он ответил: «Это доктор Ван Хелсинг. Как вы добры, что пришли сюда. Дайте воды, у меня губы пересохли, и я постараюсь рассказать вам. Мне снилось...» Он замолк, будто потерял сознание. Я быстро сказал Квинси: «Бренди у меня в кабинете. Быстрей!» Он убежал и скоро вернулся с бокалами и графинами бренди и воды. Мы смочили потрескавшиеся губы пациента, и он ожил. Но было очевидно, что его бедный поврежденный мозг работал в это время, потому что, когда он совершенно пришел в себя, он взглянул проницательно с мучительным смущением, которого мне никогда не забыть, и сказал: «Я не должен обманывать самого себя. Это был не сон, а жестокая действительность». Его взгляд блуждал по комнате. Когда он остановился на двух фигурах, терпеливо сидевших на краю постели, он продолжил: «Если б я не был в этом уверен, все равно понял бы по их присутствию». На секунду его глаза закрылись не от боли или сонливости, а по доброй воле, будто он хотел собрать свои мысли. Когда он открыл глаза, то заговорил торопливо и более энергично, чем до сих пор: «Скорее, доктор, скорее! Я умираю! Чувствую, что мне осталось жить всего несколько минут, и затем я снова вернусь к смерти, или к тому, что хуже смерти. Смочите опять мои губы бренди. Я должен сказать что-то прежде, чем умру, или прежде, чем замрет мой бедный убитый мозг. Благодарю вас. Это произошло ночью, после того, как вы покинули меня, хотя я умолял вас меня выпустить. Я не мог тогда говорить. Я чувствовал, что язык мой связан. Но за исключением этого я был тогда так же здоров, как теперь. Я долго оставался в мучительном отчаянии после того, как вы оставили меня. Мне казалось, прошли целые годы, и вдруг неожиданный мир снизошел на меня. Мой мозг снова успокоился, и я понял, где я нахожусь. Я слышал, как лаяли собаки за нашим домом, но не там, где был он». Ван Хелсинг ничем себя не выдал. Он только нашел мою руку и крепко сжал ее. Затем с легким кивком сказал: «Рассказывайте дальше». Рэнфилд продолжал: «Он подошел к окну в тумане, как я это часто видел и прежде, но на этот раз он был не духом, а человеком, и глаза его сверкали, словно он сердился. Я видел, как его красный рот злобно ухмылялся. Его острые белые зубы блестели при свете луны, когда он оглянулся на заросли деревьев, за которыми лаяли собаки. Поначалу я не хотел звать его, хотя знал, что ему хотелось войти ко мне, как и всегда. Тогда он соблазнил меня, пообещав множество вещей, не на словах только, но их создавая». Его прервал профессор: «Каким образом?» «Заставляя их возникать, точно так же, как он создавал мух при свете солнца. громадные, жирные мухи с крыльями, которые блистали сапфирами и сталью, а ночью громадные бабочки с черепами и скрещенными костями на спинах. Ван Хелсинг кивнул и пробормотал, обращаясь ко мне. «Ахеронтия атропос. Так называется бабочка «Мертвая голова». Больной продолжал говорить без остановки. Он начал шептать. «Крысы, крысы, крысы! Появились сотни, тысячи, миллионы крыс! Все живые! И собаки, уничтожавшие их, и кошки! Все живые, с красной кровью, многолетней красной кровью! Непростые, обыкновенные мухи!» Я засмеялся над ним, потому что мне хотелось посмотреть, что он в состоянии сделать. Тогда завыли собаки за темными деревьями в его доме. Он подозвал меня к окну. Я встал и подошел, а он поднял руки и, казалось, призывал кого-то, не произнося ни единого звука. Темная масса насела на траву, появившись словно огненное пламя. И когда он движением рук раздвинул туман вправо и влево, я увидел, что тут кишмя кишели тысячи крыс с такими же огненными красными глазами, и они все замерли. И мне казалось, что он говорит: «Все эти жизни я подарю тебе, и еще больше, на множество веков, если ты на коленях поклонишься мне». И красное облако цвета крови спустилось на мои глаза, и прежде чем я сообразил, что делаю, я открыл окно и сказал ему: «Войдите, господин и учитель». Крысы исчезли, а он проскользнул в комнату сквозь окно, хотя я приоткрыл его всего лишь на дюйм, подобно тому, как луна проскальзывает сквозь малейшую щель, и явился предо мной во всей своей красоте и величии. Его голос делался все слабее, так что я снова смочил ему губы бренди, и он продолжал, но его память будто утомилась за это время, и, возобновляя рассказ, он шагнул далеко вперед. Я хотел остановить его, но Ван Хелсинг шепнул: «Не мешайте, пусть продолжает. Не прерывайте его. Он не может вернуться назад и, пожалуй, не сможет продолжить, если потеряет нить рассказа». Ренфилд продолжал. Весь день я ждал вести от него, но он ничего не прислал мне, даже ни одной синей мухи, так что, когда взошла луна, я был порядочно зол на него. Когда он вновь проскользнул в окно, хотя то и было закрыто, даже не постучавшись предварительно, я был вне себя. Он издевался надо мной, и его бледное лицо проступало в тумане с красными, сверкающими глазами. И у него был такой вид, точно это место принадлежало ему, а я был ничто. И даже прежнего запаха не было от него, когда он прошел мимо. Я не мог удержать его. Мне только показалось, будто в комнату вошла миссис Харкер, а не он.